Ключ загрохотал в замке железной двери с глазком. Князев очутился на пороге тесного вонючего помещения, заставленного трехъярусными полками. На них сидели и лежали люди, много людей. В воздухе пластами висел сизый дым. Многие сидящих курили, хотя и без того дышать в помещении было нечем. У старшины запершило в горле, будто кошки изнутри когтями драли. «Ты уж или сюда, или туда?» — пробасил один из обитателей камеры. «Закрой дверь, весь кайф выходит». Князев сделал шаг вперед, и дверь с грохотом закрылась, оставив его один на один с этими людьми. «Иди сюда, служивый», — продолжал все тот же персонаж, жилистый крупный мужчина с покрытой редким седым ежиком головой. «Расскажи нам, болезным, о своем горе злосчастье». Одежду избитому Игорю все-таки вернули, обшарив карманы дочисто, но старшинские лычки на плечах не тронули. У порога лежала белоснежная тряпица, и парень просто перешагнул ее, чтобы не пачкать своими далеко не блестящими сапогами. Сидельцы переглянулись. «Ну, это понятно», — пресек седой шепотки. «За что загребли тебя, солдатик? Не стесняйся, ответь, здесь все свои». Послышались смешки. «Да патронами он вареными фарцевал», — заявил тощий нескладный тип с верхней полки нар, стоящих у самой двери. Игорь изумился. Пока он торчал в предбаннике, где рыхлый невыспавшийся субъект в черном заполнял бумаги и выполнял прочие формальности, весть о его прибытии уже его обогнала. Тюремный телеграф самый быстрый. «Фармазон, значит», — констатировал седой. «Людей объегоривал. Неуважаемая статейка, дорогой». «Эй ты, сявка!» — окликнул он человечка, скрючившегося под нарами, стоящими у двери. «Освобождай плацкарт. Замена тебе пришла». Какой-то помятый, смазанный человечишка на четвереньках порскнул к хозяину камеры, но тот лениво отпихнул его ногой, и он под общий хохот скрылся под другими нарами. «Тесновато тебе там будет», — участливо сказал седой. «Ну, что поделаешь, привыкнешь. Надо же с чего-то начинать». «Возможны варианты», — вклинился еще один из сидельцев. «Машкой станешь? На нарах будешь жить. Правда, возле параши». Камера снова заржала. На какой тарабарщине они тут изъяснялись. «Ну что, служивый?» — криво ухмыльнулся седой. «Будешь Машкой нашей? Не обидим. Мы ласковые». Князев отвернулся. Он понимал, что над ним издеваются, но как вести себя в подобных случаях, понятия не имел. На Первомайской тюрем не было, и все дела быстро, без проволочек, решал трибунал под председательством бати. Виновного либо приговаривали к штрафным работам, либо к изгнанию, что было равносильно смертной казни. Других вариантов не было. «Неразговорчивый какой», — огорчился хозяин камеры. «Эй, Лаве!» — окликнул он того самого человека, что сообщил о его Игоре причине появления здесь. «Разговори, новичка, ты это умеешь». «Окей, на седой!» Нескладный тип уже спрыгивал с нар. «Сейчас защебечет!» Удивительно, но седого мужика действительно звали Седым. «Что же ты, сява?» Тот, кого назвали странной кличкой Лаве, уже под бочение стоял перед Игорем, почти на пол головы возвышаясь над ним. Одет он был в линялые-перелинялые голубые штаны и свитер, из коротких рукавов которого почти до локтей торчали испещренные синими татуировками масластые руки с крупными, как сковородки, кистями. «С уважаемыми людьми побалакать не хочешь? Характер проявляешь? Но мы этот характер укоротим». Потная грязная пятерня протянулась к Игореву лицу. Бойцовские рефлексы сработали мгновенно. Князев, не замахиваясь, коротким ударом под ребра, сшиб долговязого на пол. Это послужило сигналом остальным обитателям камеры. Хорошо, что он так и не отошел от двери. Игорь уперся спиной в гулкую жестяную поверхность и тем обезопасил себя сзади. Несколько минут ему удавалось, бешено работая кулаками, локтями, коленями и даже головой, сдерживать яростный натиск орущей толпы. Если бы он упал, то ему неминуемо пришел бы конец. В руках нападающих уже сверкали ножи, виднелись заточенные металлические прутья. Финиш. Была бы шпага, прихватил бы он с собой еще душу другую, а так... Он пропустил удар в голову откуда-то сбоку. Камера, подернувшись туманом, поплыла куда-то. Упал бы и все, затоптали б. Но дверь за спиной распахнулась. «Что, новичок, не сидится тебе с людьми?» — раздался знакомый голос. «В холодную его!» Полубесчувственного Игоря волоком протащили куда-то, больно ударяя на каждой ступеньке, спустили по какой-то лестнице и швырнули на жесткий сырой пол. Металлическая дверь с визгом захлопнулась, и сознание, наконец, милосердно покинуло его.